Глава 12. 16 марта 1864 года. Питтсбург, штат Пенсильвания. Дамы дружно рассмеялись. Даже обычно хмурая миссис Карнеги улыбнулась замечанию миссис Вандеворт. Я с трудом подавила в себе удивление. Моя хозяйка редко когда улыбалась, но сегодня на послеполуденном чае в ее гостиной царило весьма нетипичное веселье и сохранила бесстрастное выражение лица, подобающее скромной горничной. Отсмеявшись, миссис Джонс объявила: «Хорошо, что я уже пожилая Матрона, и мне не надо затягивать талию до 19 дюймов, как того требует мода от юных девиц». «До 19?» — хихикнула миссис Вандеворт. «Я слышала, что нынче в моде 13 дюймов. Бедные девочки, мне их искренне жаль». «Как же они едят при такой-то утяжке?» «Очень редко и очень мало». Смех мигом стих, когда миссис Вандеворт спросила: «Есть какие-то новости о войне?» «Мой муж убежден, сказала миссис Джонс, «что президент Линкольн принял правильное решение, назначив Улисса Гранта главнокомандующим армией Союза, и теперь можно ждать скорых побед. Генерал Грант планирует смять войска конфедератов одновременным наступлением на многих фронтах — восточном, западном и миссисипском». «Мнение вашего мужа, безусловно, хорошо обосновано, миссис Джонс, но я опасаюсь, что эта стратегия множественных фронтов приведет к еще большим потерям», — заметила миссис Вандеворт. «Мы уже потеряли так много достойных молодых людей», — прошептала миссис Джонс, скорбно покачав головой. Никто из женщин, присутствующих в этой комнате, не терял на войне сыновей или мужей, но среди их знакомых семей такие наверняка были. Я украдкой наблюдала за миссис Карнеги. Ее всегда неизменно прямая спина напряглась еще больше. Ей всегда делалось неуютно, когда разговор заходил о войне. Она как будто считала себя обязанной объясниться, почему ее сыновья сидят дома, а не воюют на фронте. Хотя никто из ее окружения не стал бы открыто высказывать недоумение по поводу выбора Эндрю и Тома Карнеги. Миссис Карнеги вступила в беседу. «Эндра обедал с генералом Грантом, когда тот проезжал через Питтсбург по пути в Вашингтон. Они знакомы еще с тех времен, когда Эндра служил в Вашингтоне в военном ведомстве, где руководил перевозками на военной железной дороге и телеграфными линиями Союза». «И как мистер Карнеги отзывается о генерале?» — вежливо осведомилась миссис Вандеворт. Я чувствовала, что дамы прекрасно осознают, для чего миссис Карнеги завела этот разговор. «За обедом генерал Грант свободно рассказывал о своих военных планах. Эндра говорил, что он показался ему открытым, искренним человеком и проницательным, знающим, военачальником, имеющим четкую, продуманную стратегию». Миссис Джонс вздохнула. «Возможно, тогда мы в надежных руках». Миссис Карнеги явно испытала облегчение от того, что ее вклад в беседу приняли столь благосклонно. Я заметила, как она бросила взгляд на часы на камине. Потом вопросительно глянула в мою сторону, и я поняла, что должна сбегать узнать, почему чай и пирожные до сих пор не доставлены в гостиную. По дороге в кухню я размышляла о том, что гражданская война почти не затронула дом Карнеги. Этот роскошный кокон был практически невосприимчив к тому, что творилось в стране. Война отражалась лишь на финансах Карнеги. «Добрый день, мистер Форд. Повар был в кухне совсем один. Редкий случай». «И вам доброго дня, мисс Келли. Дайте-ка я угадаю. Хозяйка волнуется, почему до сих пор не подали чай». Мистер Форд подошел к огромному столу в центре кухни, на котором стоял поднос с крошечными воздушными пирожными. Удивительно, как повару удавалось готовить такие великолепные блюда при ограниченном рационе военного времени. «Вы правильно угадали, мистер Форд». «Хильда должна прислуживать за столом, но она что-то запропастилась на рынке. Бог знает, как можно столько времени выбирать лук». Он налил кипятка в большой серебряный заварочный чайник и поставил его на поднос. «Я сама все отнесу дамам, мистер Форд». «Вы уверены?» Он удивленно взглянул на меня. В обязанности личной горничной хозяйки не входило таскать подносы из кухни и прислуживать гостям за столом. Но мистер Форд, наверное, уже понял, я делала все возможное, чтобы угодить миссис Карнеги. Мне вовсе не трудно. Он поставил на поднос серебряную сахарницу и кувшинчик со сливками. «Как проходит визит миссис Джонс и миссис Вандеворт?» «Они говорят о войне». Мистер Форд покачал головой и тихонько присвистнул. В Ясном Луге все знали, что миссис Карнеги не жалует разговоры о войне. «Сложная тема, тем более теперь». «Что значит «тем более теперь»?» «Ну, так старшему мистеру Карнеги выпал номер по призывной лотерее». У меня внутри все оборвалось. Конечно, назначение мистера Карнеги взволновало меня из-за его матери. Однако после нашего с ним разговора в вагоне Конки я и сама прониклась к нему настоящей симпатией и не хотела, чтобы он рисковал жизнью на поле боя. Значит, теперь он пойдет воевать? Нет, мисс Келли, хозяйка потому так и печется о мнении общества. Старший мистер Карнеги купил себе освобождение от призыва. Его место на фронте займет кто-то другой, а он останется дома. Хотя дамы, возможно, об этом не знают. Разве это законно? Ему не грозят неприятности? Нет, мисс. Согласно закону о всеобщей воинской повинности, богатые призывники могут не воевать, если подыщут себе замену. Никаких нарушений. Но кто согласится занять его место? Любой, кто нуждается в деньгах. Я слышал, какой-то ирландский парень, который только сошел с корабля, готов пойти воевать вместо него за $850. Мне стало дурно. $850 — это и правда огромные деньги для любого отчаявшегося иммигранта. Я содрогнулась при мысли, что та же участь могла постигнуть и моего дядю Патрика. У меня не укладывалось в голове, как мистер Карнеги, провозгласивший себя убежденным сторонником дела Союза и равенства всех людей, решился отправить почти на верную смерть бедного иммигранта, человека, не имеющего ни малейшего отношения к гражданской войне в Америке, только ради спасения собственной жизни. Я подхватила тяжелый серебряный поднос, поблагодарила мистера Форда и поспешила обратно в гостиную. Приблизившись к двери, я услышала доносившийся из комнаты мужской голос и мысленно взмолилась Деве Марии, чтобы его владельцем оказался младший мистер Карнеги, заглянувший в гостиную к дамам. Я не знала, как отреагирую на присутствие старшего сына хозяйки после всего, что услышала от мистера Форда. Впрочем, я не сомневалась, что мои молитвы напрасны. Вряд ли застенчивый Томас Карнеги стал бы развлекать гостей матери светской беседой. Это действительно был Эндрю Карнеги. Он стоял в центре комнаты и увлеченно рассказывал дамам, как его кованое железо укрепило балки неустойчивого моста, причем работы завершились буквально за считанные минуты до того, как по мосту прошло войско Союза, двигающееся в наступление. Мистер Карнеги увидел меня и кивнул, но не поприветствовал по имени. При всех демократических убеждениях он все-таки соблюдал правила своего круга, где было не принято лично здороваться с прислугой. «Вы не подали кофе, мисс Келли», — осуждающе произнесла миссис Карнеги. «Прошу прощения, миссис Карнеги, я думала, дамы будут пить чай». Я смутилась, получив выговор от хозяйки в присутствии мистера Карнеги. «Миссис Вандеворт пьет только кофе. Вам следовало бы знать», — сказала она. «Еще раз извините, я сейчас же все принесу». Поспешив обратно в кухню, я вдруг услышала за спиной тяжелые мужские шаги, отдававшиеся гулким эхом под сводами просторной прихожей. Я решила, что мистер Карнеги оставил дамское общество и направился к себе в кабинет. Однако, когда я свернула в коридор для слуг, то он последовал за мной. «Мисс Келли, можно вас на минуточку?» Я обернулась, пытаясь скрыть разочарование в нем за любезной улыбкой. «Конечно, мистер Карнеги, я полностью в вашем распоряжении». «У меня для вас кое-что есть». «Для меня? Я что-то забыла в гостиной?» Он запустил руку за пазуху сюртука, вынул из внутреннего кармана какой-то сверток и вручил его мне. Маленький предмет оказался неожиданно тяжелым. Что это могло быть? И почему мистер Карнеги отдал его мне? «Это мой вам подарок». «Подарок?» Я окончательно растерялась. С чего бы хозяин дома вздумал сделать подарок служанке? Это казалось как минимум подозрительным. Я невольно попятилась. Мне сразу вспомнились все нехорошие истории, доходившие до Голуэя. Истории о домогательствах хозяев к девушкам из прислуги. «Да», — сказал мистер Карнеги с широкой невинной улыбкой. Он как будто не подозревал о недвусмысленной подоплёке своего подарка, но как такое возможно? Он взрослый мужчина, а не зелёный, неискушённый юнец. Он должен знать, как всё устроено в этом мире. «Почту за честь, если вы сразу его развернёте». Я не знала, что делать. Хозяину дома не пристало что-то дарить служанке, особенно если служанка — личная горничная хозяйки. Но и сразу отказываться от подарка, даже от предосудительного, некрасиво. Выбрав золотую середину, я осторожно проговорила. «Мне очень приятно, мистер Карнеги, но я ничем не заслужила вашу щедрость». «Ещё как заслужили, мисс Келли. Вы открыли для меня восхитительный мир поэзии миссис Барретт Браунинг». Он указал взглядом на свёрток. «Я нашёл первое издание «Авроры Ли» и хотел бы, чтобы оно было у вас, в вашей личной библиотеке». «Нет, сэр, я не могу принять такой ценный подарок. Прошу вас, позвольте вернуть его вам. Пусть лучшая книга хранится в вашей семейной библиотеке для удовольствия всех домочадцев». «Я настаиваю, мисс Келли, на том, чтобы этот том остался у вас. Вы привыкли к иным горизонтам. Вы росли в мире, который был шире и больше того малого мира, где теперь вынуждены прислуживать моей матери. Но и малый мир можно расширить. И пусть мой подарок тому поспособствует. Как пишет миссис Барретт Браунинг, мир книг, он тоже целый мир».